«Ну что расселись, как на базаре?» – подбодрил подчиненных Кулебякин. «Идите уже, работайте». И все пошли, и я пошел, но все-таки в спину донеслось от шефа. «А вас, Морозов, я попрошу остаться», – сказал спокойно, но вот это его обращение ко мне на «вы» сразу насторожило, и почему-то в голове заиграла мелодия из фильма «17 мгновений весны». Я пропустил коллег, выходящих из кабинета, вернулся и, не дожидаясь указания присесть, сам расположился на стуле поближе к Кулебякину. Приготовился держать удар, так сказать, что там на этот раз. Но морда у шефа понурая, ему бы на кухню прямо сейчас отбивные делать, ведь известно, что чем хуже настроение, тем нежнее получаются отбивные. «Сан Саныч», — начал он невесело, но по имени и отчеству, будто ругать меня и не собирался. «В общем, я тут покумекал, пойдешь от нас на мясокомбинат. Там надо с общественностью кое-какую работу провести. В общем, людей на охрану общественного порядка агитировать». Я аж заморозился на пару секунд. «Что тут скажешь, если цензурного?» «Беда», — отъехало начальство головой. «Как это агитировать?» Все-таки уточнил я. «Я не агитбригада и не актив комсомола. Тут такая петрушка», — поморщился шеф. «Там есть комсомольский оперативный отряд, но он не справляется, по мнению главка. Дескать, мало народу в нем, понимаешь? Не хотят люди вставать сплошной стеной плечом к плечу на борьбу с преступностью. А с меня спрашивают. Так давайте разнарядку им, через главк выбьем бумажку соответствующую и пришлем, мол, столько-то пехотинцев нужно для формирования ОКОТ. Да есть у них эта разнарядка», — отмахнулся Кулебякин. «А толку-то? То один заболеет, то другой в отпуске, третий в декрет соберется, четвертый уволится, пятый на смене. Короче, нужно их взбодрить, так сказать, сподвигнуть, сознательность поднять, так сказать, чтобы глаза горели, а вместо сердца — этот мотор пламенный. Тоже мне, нашли рупор идеологии, старину Сан Саныча. А сколько их там всего в отряде работает? С руководством человек 30. А без руководства? А без руководства, Морозов, никто не работает. Вот и сходи, разберись. Чую, там некоторые личности вообще номинально числятся, чтобы от профсоюза проще было путевку в Крым выбить. Задача ясна? Нет. Ядрёна сивуха, Морозов. Чего непонятно? Самое главное непонятно, Петр Петрович, с каких таких пассатижей? Это должен делать кинолог. Тот фыркнул так, будто паровоз пары спускает. А кто еще? Кого мне озадачить? Ткни пальцем в того, кто справится. Ну, чего молчишь? Только в меня не тыкай, я начальник. Ну, никто. Нету у меня таких, сам видишь. Войско, млять. А с чего вы взяли, что я справлюсь? Я всего лишь простой кинолог. Ой, Морозов, не бзди. Простой он, как дырка в деревянном сортире. Ага, как же. О том, как ты аттестацию прошел, знаю я, слухи у нас быстро разлетаются, как в женском колхозе. Есть в тебе жила, стержень какой-то, уж мне-то можешь не заливать и не отнекиваться. Хрен знает, как и почему тебя из следствия выперли, но, мне кажется, это был какой-то хитрый план. Да, меня хочешь подсидеть, ядрёна сивуха, и взглядом сверкает, и фырчит. Ну чисто Змей Горыныч, да вы что, Петр Петрович, даже в мыслях не было. Честно хлопал я глазами, а потом улыбнулся и хитро добавил. По крайней мере, до вчерашнего дня, точно. Да ладно, я так накатила, на душе скребет. Неприятности у меня, как у куклочего кошек. Что случилось? И почему сегодня такая короткая планерка была? Все заметили. Что случилось? Что случилось? Скривился Петр Петрович, как переросший редис. А то и случилось, Сан Саныч, что секир башка мне скоро. По полугодию на коллегии сдерут, как Сидорову мартышку, за наши с вами показатели. Майор вдруг разоткровенничался, будто увидел во мне поддержку. А что не так с показателями? Хмурился я. Вроде, сейчас раскрываемость в норме, мы вот с Мухтаром регулярно на происшествия выезжаем, лепту вносим, раскрываем. Не дежурными сутками едиными, Морозов. Статистика городдела из многих показателей строится. Еще кит у нас сдох. Какой кит? Недоуменно хмыкнул я. Известно какой, второй. Так, тут уже целый дельфинарий наклевывается, а я не в курсе. А первый, шатко-валко держится покамест. Не понимаешь? Пока нет. Надо же порадовать начальство своей непонятливостью. Видом, как завещали, лихим и придурковатым. Наша работа, Морозов, держится на двух китах, Раскрытие преступления и профилактика. Сечешь, конечно, если первого кита вы с Мухтаром в жопу толкаете, хоть как-то двигаться заставляете, то второй совсем никуда плыть не хочет, рыба треклятая. Кит, не рыба, а зверь, да хоть страус, но жить он вечно должен, как товарищ Ким Ир Сен. А у нас провал на этом звере, и шеф стал загибать пальцы. Опорных пунктов по городу у нас нет, а они один из важнейших элементов профилактики, считается. Общественные советы тоже в плане профилактики ни хрена не работают, руководители там числятся разные, но все для галочки. Еще и борьба с пьянством не на должном уровне, это три. А наше пьянство-то каким боком главк не устроило, таким боком, нарушение профилактической работы они усмотрели, мол, сегодня пьет, завтра бьет, а после, убивает и крадет. Врубаешься, знаешь, что они в представлении написали. Начальник потряс какими-то бумагами, наглядно подкрепляя крик души. Мол, у нас в ГОВК наряды медвотрезвителя неэффективно работают. Пьяных не доставляют. Представляешь, так у нас нет таких нарядов, ухмыльнулся я. Трезвяк есть, а нарядов нет. Наполняем его своими силами. Участковые, в основном, людей таскают туда. Вот именно, что нет. Вдохновился мой поддержкой шеф. А где мне их взять? По штатке, нас три коллеги и дядька Черномор. И еще, главное, знаешь, что нам предъявляют? Что из 200 доставленных в трезвяк за отчетный период только по пятерым направлена информация по месту работы для принятия дисциплинарных и воспитательных мер со стороны коллектива. О, как, ядрен пистон, это мы еще и стучать по организациям должны, мол, Вася Васечкин у нас засветился, отругайте его там и пожурите, из партии поганой метлой гоните, на товарищеском суде разберите. Притворным голосом какой-то старой штабной крысы заливал он. Вот делать нам больше нечего, как бумаги лишние изводить, у нас работы, воз и три вагона. Он тяжко вздохнул, как будто вообще впервые слышал про все эти показатели, и вот, огорошили беднягу. К тому же нам еще тунеядство выявлять надо. За первый квартал только один случай выявлен, за этот показатель тоже душат. Еще эти карманные кражи нарисовались, как черти из табакерки повыскакивали. Вчера очередная темнуха приключилась. Даже две, а это уже серия, галстук мой в чай. Короче, Сан Саныч, все плохо. Чую, после коллегии по полугодию, не усидеть мне здесь. И так под меня копают, еще и с показателями не ахти. Так вы это, вы на больничный идите, предложил я. Зачем, удивился начальник. Как зачем, полугодие без вас закроем, на ваше место назначит временно исполняющего обязанности. Тогда вам нечего будет предъявить. Скажете, дескать, старался, но с недугом слег и должным образом полугодие не закрыл. Только недуг лучше посерьезнее придумать, чтоб главк проняло. Простатит, что ли? Я с сомнением покачал головой. Про эту напасть еще из каждого утюга не поют, но все равно не подойдет. Сердце. Чем не болячка? И полежать можно долго в больничке. А что, эта мысль, задумался шеф, поглаживая усы, и вдруг схватился за грудь и стал сползать по креслу. Ой, что-то закололо, ой, звони в скорую, Морозов. Я и бровью не повел, остался сидеть на месте. Не похоже, Петр Петрович, потренироваться вам надо, а лучше, с врачом знакомым договориться, кардиограмма все одно покажет. Ты прав, сел в кресле Кулебякин, лучше договориться. Есть у меня на примете один служитель гиппопотама, Гиппократа, поправил я, да все равно, главное, что врач он хороший, душевный, лечить, правда, не умеет ни хрена, но любит входить в положение, если как следует попросить и задобрить. Кулебякин повернулся в кресле, не вставая, и достал из сейфа пачку денег, бережно поцеловал ее. «Заначечка моя любимая, эх, от меня к гиппопотаму пойдешь». Вышел я от Кулебякина и направился к себе. Когда проходил мимо дежурки, увидел в аквариуме какого-то пацаненка лет 12-13. Обычный такой пацаненок советской наружности, как из детского фильма «Макар следопыт». Баночкин его явно охранял. Поглядывал, даже когда отвечал на телефонные звонки. Я решил проверить, кто это такой. Зашел в помещение дежурной части и спросил шуткой. «Михаил, ты что, сына привел? Не нужны мне такие сыновья, которые по карманам мелочь тырят», сердито ответил тот. «Дяденька милиционер», всхлипнул пацаненок. «Я ничего не своровал». «Конечно, не своровал», поучительски строго кивнул Баночкин. «Потому что тебя за руку поймали бдительные граждане и в милицию сдали. А что он сделал? спросил я, да в автобусик какой-то дамочки в сумочку пытался залезть. Деньги, наверное, хотел взять, не знаю. Вот, ждем инспектора по делам несовершеннолетних, сдам ей его. И не деньги вовсе я хотел взять, шмыгнул носом пацан, а конфеты. Я походил, поскреб подбородок и спросил, слушай, Миха, а дамочка эта заяву написала? Нет, конечно, он же ничего не успел стырить, да и мал еще, чтобы на такого писать. А ты чего его тогда держишь? Дык, это самое, Кулебякин профилактику трясет, всю плешь проел. Вот поставим подростка на учет в детскую комнату, чем не профилактика. А ты сообщение регистрировал? Нет еще, и не регистрируй, отдай его мне. Кого? Макара вот этого, Гавроша, трудного подростка. Зачем? Потом расскажу. Так профилактика же, с меня пиво. ММ, задумался Баночкин, мечтательно возводя глаза к потолку. Три бутылки. Конечно, забирай, сейчас инспектору передам по рации, чтобы не приходило. Я переписал данные пацаненка, а потом кивнул ему. Пошли. Куда? Вы меня в тюрьму поведете сажать? Испуганно таращил он глаза, а оттопыренные уши залились краской. Не боись, если скажешь правду, отпущу. Мы пришли с ним ко мне в кабинет, а там уже хозяйничал Серый. На это я и рассчитывал. О, Ляпкин! Воскликнул Серый, увидев пацана. А ты чего здесь? А ты чего? Насупился в ответ тот. Работаю, небрежно хмыкнул Андрей. А я преступник, повесил голову Ляпкин. Так все твердят, хотя я, честное слово, ничего не сделал. И кто тебя надоумил в сумочке к гражданам лазить? Спросил я пацаненка. Никто, тот смешно оттопырил губу, как пятилетний карапуз. Говорю же, конфеты увидел, не удержался. Ну да, конечно, все с голодухи. Серый, я повернулся к своему помощнику и подмигнул. У нас есть свободные камеры, третья как раз освободилась, закивал Серый. Там же Иванов, вроде, сидел, так на расстрел утром увели. С серьезным лицом тихо проговорил Серый. Не надо меня в камеру, встрепенулся пацаненок. Не хочу в тюрьму. Этот тебе сказал по карманам шарить? Я тем временем показал Ляпкину фотографию интеллигента. Он самый, выдохнул тот. Подошел на улице, мороженое купил, газировки. Потом сказал, что если хоть копеечку смогу незаметно вытянуть у людей в автобусе, то купит мне пистолет, который пистонами стреляет. Я давно такой хочу. А потом что было? Я сначала отказался, ответил, что милицию боюсь, а он сказал, что ничего мне не будет, даже если поймают. Скажешь, говорит, что за конфетками полез. Ой, он снова испуганно глянул на меня, но я кивнул, и он продолжил. Я и согласился. Ну, мы сели в автобус, он купил мне билет. Я попытался утащить кошелек, а он стоял поодаль и смотрел. Меня вот поймали, а он, что? Начинающий воришка развел руками. Исчез. И раньше ты его не видел и где искать не знаешь, честная пионерская. Ладно, иди домой и больше не воруй. Если что, третью камеру мы пока придержим. Пусть пустая будет, на всякий случай, если ты вдруг меня ослушаешься. Никогда в жизни не буду воровать, дяденька милиционер, даже конфеты, одним духом выпалил тот. Конфеты можно, улыбнулся я, если они, у тебя дома. Пацан ускакал, а я спросил у Серого, хорошо его знаешь? Да не особо, в одной школе учимся, пожал тот плечами, а потом важно добавил, всех малолеток не упомнишь, я вечером зайду к вам с Аленой, грамоту сам твою покажу ей и вручу. Дома, если что, будь. Конечно, буду, засветился Серый, ради такого. А я подумал, что в чем-то они с этим Ляпкиным очень похожи. Я заскочил в кулинарию и купил торт, выбрал ленинградский. Уж если поздравлять Серого с получением грамоты, то как положено, со сладостями и чаепитием. Еще это чаепитие нужно мне для наведения мостов с его сестрой. Уже совсем скоро пресловутая дата, 13 июня. А я пока даже не придумал, как мне с Аленой провести этот день вместе, чтобы предотвратить ее гибель. А ведь уже давно пора контакт наладить. Вручение грамоты – хороший повод попасть на семейное чаепитие, тем более, в СССР торты все любят. Даже я полюбил, хотя в той жизни сладкое не жаловал. А чтобы чаепитие было интереснее, заскочил еще в магазин вина воды и купил бутылочку крымского вина. Хотел взять грузинского, но такого добра не имелось. Не хватало для полного комплекта только букета цветов, но пока он будет неуместен. До дома Серовых добрался на такси, теперь я мог себе позволить такой транспорт. Зашел в парадную, звонил долго. Дверь мне открыл Серый. «Ты чего вышел?» — свел я брови. Договаривались же, чтобы сестра открыла. Да я из комнаты спецом не выходил, а она меня все равно докричалась. Видите ли, она занята. Бесит, блин. Ладно, проехали, может и вправду занята. Ага, как же. К ней подруга заявлялась, сидят, языками треплют. Завел тот глаза к потолку. Нормальные девушки выкройками делятся, рецептики обсуждают, а эти, про комсомол, космос и прочие достижения. А что за подруга? Насторожился я, потому что голос, который доносился из кухни, мне показался знакомым. Не так уж много народу здесь я знал пока что. Чей же голос? Да проходи, сейчас сам увидишь. Я разулся, глянув на себя в зеркало, поправил челку, хотя она и так была в порядке, и пошел на кухню. Серый проскочил вперед и крикнул: «Аленка, у нас гости, Сан Саныч пришел». Я вошел на кухню. «Здравствуйте, Саша», — лучезарно улыбнулась мне подруга Алены, — «как там Мухтар поживает?» Глава 5. На меня смотрела журналистка. «С Мухтаром все хорошо», — улыбнулся я девушкам. «Здравствуйте, Ася». «Здравствуйте, Алена Сергеевна». «Пфф», — скосила смешливый взгляд на подругу Пичугина. «Алена Сергеевна, ха-ах, гляди-ка, прямо фифа». В компании подруги и на кухне Пичугина выглядела гораздо раскрепощеннее, чем тогда в ГОФТ. «Здравствуйте, Александр Александрович», — подчеркнуто вежливо и с холодком проговорила хозяйка. «Видно, мое знакомство с ее подругой ее несколько поддело. Что вы хотели? Принес записку для вашего мальчика, а точнее, грамоту». Я поставил на стол торт и бутылку вина, торжественно извлек из портфеля. Его я так и не успел отдать Кулебякину после аттестации и бессовестно им сегодня воспользовался, грамоту, и, кивнув на угощение, добавил: «А это, чтобы можно было отметить награду, как полагается». «Ой, грамота», — пискнула Ася. «Ой, как интересно, Андрюшке, что ли? А за что?» Алена лишь недоуменно на меня уставилась и не стала спрашивать, ведь подруга уже озвучила вопрос, но любопытство ее и саму разбирало, это было видно потому, как она прикусила губу. «За оказание содействия органам милиции», — начал я немного торжественно и, как полагается, с налетом пафоса эпохи, — перечислять заслуги Серого. «За активную общественную позицию в деле борьбы с преступностью, за помощь в работе по уходу и дрессировке служебно-розыскной собаки, за повышение престижа образа сотрудника милиции и милицейской профессии среди учащихся средней школы. Нравится мне советский язык, на нем можно говорить ни о чем, но много, красиво и трепетно». А во, теперь удивилась уже Алена, Андрей действительно все это делал? Она вся как-то оттаяла, потеплела, и в глазах блеснула радость за брата. «На советских грамотах, Алена Сергеевна, просто так не пишут. Делал, делает и будет делать». Я повернулся, за моей спиной в тесном коридорчике стоял Серый. Я протянул ему грамоту и пожал руку. «Держи. Поздравляю от лица руководства Зарыбинского ГОФТ. Ну и, конечно, спасибо от меня лично и, опять же, от руководства. И от Мухтара. Спасибо, Сан Саныч», — расцвел Серый. «Не знаю, что говорить в случае награждения детей, поэтому громко произнес пионерский призыв. Будь готов, всегда готов», — откликнулся парень. Он, хоть и знал, что я принесу грамоту, но все равно неподдельно обрадовался. «Смотри, сеструха». Серый не мог сдержать улыбку до ушей. «Теперь и у меня есть грамота. Не только у тебя». Очевидно, один из козырей домашнего противостояния сестры с братом только что рухнул, и, Серый довольный, ускакал к себе в комнату, даже не заинтересовавшись тортом. «Ну так что, Алена Сергеевна, такое дело предлагаю слегка отметить. Все-таки первая награда, дело не шуточное. А вы откуда знакомы?» — спросила пионер-вожатая, посмотрев сначала на меня, а потом на подругу. «Про Александра Морозова, лейтенанта милиции, кинолога городдела», — декламировала журналистка, — «весь город знает. Я про него статью писала». «Вот как?» — удивилась Алена. «Кажется, я нечаянно зажал ее в клещи, и грамота тут для Андрея, и статья про меня. Ну, я же не знал, что наткнусь тут на журналистку. Мир тесен, а Зарыбинск еще теснее. Хочешь, дам почитать?» — щурилась на нее смешливо та. «Я алкоголь среди недели не пью», — это Алена уже отвечала мне на предложение отметить, проигнорировав подругу. «Давайте лучше чаю с тортом». «Ой, а я пью, иногда и среди недели, и в начале», — и улыбалась Пичугина. «Аленка, что ты так на меня смотришь?» «Да вы не думайте, я не алкаш. Работа у меня такая, ходить на разные протокольные и непротокольные мероприятия. Сейчас без нормального банкета ни одно стоящее мероприятие не проводится. Ну, тогда, если Алена Сергеевна позволит, то мы с вами попробуем вино, Ася. С удовольствием, мотнула она косичками и протянула мне уже приготовленный штопор. Когда только успела, я открывал вино и чувствовал себя немного каким-то счастливым безусым студентиком, которому на голову вдруг свалились две первые красавицы курса, и он пока не знает, что с ними обеими делать, но, как говорили, счастье полные штаны. Вот только я не студентик, и у меня другая цель – договориться провести время с Аленой в злополучный день 13 июня. Ася по-хозяйски достала два фужера и выставила их на стол. «Жалко, что ты не пьешь, Аленка», – поджала она губы. «Тогда торт порежь, пока мы с Сашей за Андрюшку чокнемся». «Доставай третий», — нахмурилась пионер-вожатая. «Что, бокал, говорю, ставь третий». Надумала, ну и правильно, первая грамота, это ого-го. Сжала по-пролетарски кулачок журналистка. Такое навсегда запомнится. «Пичугина», — поморщилась Алена. «Так и скажи, что тебе вина хочется попробовать». «Ну и это тоже, в приятной компании вино еще приятнее. Саша такой молодец». «Я тебе еще не рассказывала, у него такой умный пес, это все его достоинства?» – спросила Алена, раскладывая по тарелкам торт. Я потянулся к своей тарелке, а хозяйка покачала головой. «А руки-то вы не мыли. Вот как раз хотел спросить разрешения посетить ванную», – парировал я и, встав из-за стола, добавил. «Я мигом сходил вымыть руки, вернулся и разлил вино по бокалам, и на правах мужчины первым сказал тост. Давайте, девоньки, за Андрея». Чтобы увлекала его эта милицейская тема, и в будущем он тоже стал милиционером. И давайте уже на «ты». «Вы же не против?» Девушки закивали, соглашаясь. «Вот и славно». «Ой, Саша, а ты кто Андрею будешь?» Спросила Пичугина. Сказал, прям как отец родной. «Я ему кто?» «Хм, действительно, что-то я увлекся». «Не Саша, а опять целый Сан Саныч говорил тут. Известно кто?» «Наставника торганов милиции». Я понизил голос, будто раскрывал секретные сведения. «У нас за каждым подростком, который находится в зоне, так называемой, риска, закреплен сотрудник. Вот я и закреплен за Андреем. Инспектора по делам несовершеннолетних на всех не хватит». «Вы, то есть ты, мне этого не говорил», — вскинула изящную бровь Алена. «Разве?» — сделал я невинное лицо. «Ну, значит, забыл, извини. Это что получается, Андрей на учете стоит, в детской комнате милиции?» — обеспокоенно спросила тогда девушка. «Нигде он не стоит, и не будет стоять, вот для этого я и закреплен, чтобы не свернул куда попало». «Спасибо», — тихо проговорила пионер-вожатая. «Это наша работа», — чуть улыбнулся я и разлил по бокалам остатки вина. «Первый раз выпивал я в этом времени и в этом теле, и бутылки на троих вполне себе хватило. Настроение приподнятое, а девочки слегка разрумянились. Какие они разные, но, безусловно, обе умные и привлекательные. Каждая по-своему. Саша!» — воскликнула раскрепостившаяся журналистка. «А ты почему мне до сих пор не позвонил? Визитку мою потерял?» Алена заметно напряглась, ее чайная ложечка перестала ковырять тортик. «Нет, на работе храню». «Неужели у тебя в отделе ничего интересного не происходит? Мы же договорились, если что, сигнализируй, звони. Мне материал для статей нужен, и сам лишний раз в прессе мелькнешь». «Да пока ничего такого не произошло», — отмахнулся я, естественно, умолчав о намечающейся серии карманных краж. «Общественность нервировать ни к чему, да и цензура не пропустит такие казусы в печать, не дай бог кому заметить серийность преступлений. Все у нас в стране хорошо и замечательно, и с преступностью лады». «Жаль», — вздохнула журналистка. «Но, как что-то интересное случится, я обязательно позвоню», — заверил я. «Нам с прессой друг другу помогать надо». Я изо всех сил старался не сердить Алену, но Ася будто специально мне в этом противодействовала. «Вот все бы такие милиционеры были, как Саша», — игриво прочирикала она, — «приятно с такими работать». А потом повернулась к Алене и, видимо, намереваясь еще меня похвалить, сказанула: «Представляешь, он мне даже ручку поцеловал». Поделилась запомнившимся впечатлением, а Алена поджала губы, тянула улыбку, но у нее слабо получалось. «Настоящий джентльмен», — наконец, выдавила она. «И тут я придумал, как позвать Алену на так называемое свидание. Только это получится свидание втроем. Не совсем то, что хотелось бы, но зато надежнее. Если я Алену позову, например, в кино, она может заортачиться. А если позвать их двоих, то тут с виду совсем другой расклад. Дружеская встреча. Угу, так и сделаем. Девочки, обвел я взглядом собеседниц. А вы кино любите? Про любовь, а кто же его не любит? Замотала косичками Ася. Отлично. В кинотеатре опять «Табор уходит в небо» показывают. Светлана Тома в главной роли. Воздела глаза Ася. Обожаю эту актрису. С удовольствием бы пересмотрела фильм. Там Брандуков такой забавный. Ну и отлично, идем. Ты что, приглашаешь нас в кино? Когда? Завтра. Но сеанс дневной. Вечером там другой фильм. Неинтересный. Я не могу, нахмурилась Алена. Мне на работу. А я могу. Хлопнула в ладоши Ася. Шеф отправил меня завтра на мясокомбинат, материал для статьи собирать, а у меня сосед там работает. Я уже почти статью накатала с его слов, так что могу смыться с работы. Алена, проговорил я потверже, с некоторым напором. Какая у старшей пионер-вожатой может быть летом работа в школе? Ребятишки на каникулах. А план заседаний дружины составить, а тематические подборки сделать по воспитательной работе? Торжественный прием в пионеры еще на носу, фестиваль озеленителей. Один пионерский костер зажечь чего стоит. Это все надо распланировать, назначить ответственных участников. Прорепетировать, прогнать, проконтролировать. Гарнисты у меня чудят, учить их надо. Хорошо, хоть барабанщики толковые. И это все надо успеть сделать летом. Что ни говори, а должность Алена занимала крайне нужную. Это потом будет казаться, что пионерские организации – это пустой звук и бутафория, особенно тем, кто не был пионером. Нет, сейчас я вижу, как горят глаза старшей пионер-вожатой, как светится ее лицо при упоминании о работе. Она для своих подопечных и товарищ, и пример, и факел, который зажигает детские сердца жизнелюбием, оптимизмом, целеустремленностью. Пионер-вожатые были не намного старше своих подопечных, а задач у них было немало – организовать, сплотить, требовать дисциплины, бороться за успеваемость, прививать любовь к труду. Как раз потому, что они не такие взрослые, как учителя, все это порой и удавалось. Сдача макулатуры, металлолома, посадка деревьев, помощь одиноким пенсионерам, различные творческие работы. Школьники соревновались, кто больше, их брала гордость за свой класс, а мы еще больше. И все это на юношеском задоре, с энтузиазмом, без ожидания наград. Тут невольно залюбуешься. Аленка, сквасила губки Пичугина. Да пошли сходим. Лето длинное, успеешь еще в своих бумажках зарыться. Там не только бумажки, нужно знамя новое подлатать, древко заменить, барабаны новые закупить и... Ой, да хватит тебе уже, поморщилась подружка. Говори уже, пойдешь или нет? Ну, могу время выделить. Если потом поможешь мне табличку графика начертить по сдаче металлолома. Ты же знаешь, я с графиками не дружу. Мне же хотелось запрыгать по комнате молодым студентам. Уговорил. Из гостей в общагу я вернулся часиков в 10 вечера. Хорошо посидели, пообщались. Поздоровался с комендой на вахте, прошел узким коридором в свое крыло. Комната номер 13. Толкнул дверь. Заперто. Странно, что Нурика еще нет. Вставил ключ в скважину. Не крутится, зараза, в нужную сторону. Изнутри заперто. Обычно, если кто-то из нас в комнате есть, мы с Нурланом дверь не запираем. Постучал. За дверью послышалось шебуршание. Ага, там воин степей притаился. А зачем? От кого прячется? Я почесал затылок. И тут до меня дошло. Нурик, похоже, не один. С дамой. Что ж, дело молодое, но тут что важно, предупреждать надо. Дверь распахнулась, и в коридор, натягивая майку, вывалился Нурлан. Он спешно прикрыл за собой дверь, и мы стояли в коридоре. Братуха, по-братски, мороз. А, посмотрел на меня жалобным спаниелем Нурлан. Ты просишь, чтобы я не заходил? Ну там на, вао. Он изобразил на себе жестом огромные женские буфера. Ух, по-братски, а, женщина очень красивая. И ты просишь вам не мешать? Ну, ага, у вас час, брат. Обрадовавшись, Нурик обнял меня, и к нему вернулась нормальная речь. Ты знаешь, какая она, настоящая женщина. Ой, да ладно, сколько у тебя баб? Не е, замотал он головой. Это другое. Все женщины неповторимы, все бабы одинаковы. Он благодарно похлопал меня по плечу и скрылся в комнате. Изнутри послышался звук запираемой щеколды. Я побрел по коридору. Из кухни доносился запах жареного минтая. Не хотелось им провонять, и я пошел на улицу. На вахте Василины Егоровны не оказалось. Наверное, вышла покурить на крылечко. Открыл входную дверь, вышел, никого. Странно, коменда никогда не покидает свой пост, будто живет на нем. За все это время, что я здесь, я лишь пару раз видел других вахтеров. По крайней мере, узнал, что они существуют. И тут я услышал интересные звуки, такие как в кино для взрослых. Доносились они из общажные пассатижи, из окна нашей комнаты номер 13. Нурик, остолоп, окошко не закрыл. Все бы ничего, но общага мужская, и посторонним, особенно женщинам, вход воспрещен. Уж очень бдительно за этим следила Василина Егоровна, будто это ее как-то лично цепляло и не давало спокойно жить. И вот сейчас комендант стояла под нашим окошком и прислушивалась, будто не сразу поверила в такую наглость, что вызывающе доносилось из приоткрытого окна. Заглянуть у нее туда не получалось, все-таки первый этаж был относительно высоко расположен. Даже в сумерках я видел, как со спины краснеет ее шея. Кранты Нурику, надо выручать товарища, спасать из сполохов праведного гнева. Дверь я распахнул совершенно бесшумно, и тут же припоручил ее выходящему мужичку, чтобы не хлопать. Его я не помнил, а он назвал меня по имени. «Саня, а ты коменду не видал? На улице?» – охотно ответил я, в надежде, что мужичок хоть немного отвлечет и задержит суровую. Проскочив небольшой холл, свернул налево, миновал коридор и забарабанил пальцами по двери. Именно пальцами, а не кулаком, чтобы дробь была, а не стук, который может услышать коменда с той стороны. Дверь не открывали. Оно и понятно, я же дал час на утехи. Еще и стучу по-бабски, ноготочками. Вот Нурик и думает, что кто-то чужой ломится. Притихли сразу, дама не охает, кровать не скрипит, Нурик не сопит, будто тараканы попрятались, когда свет включили. Да только поздно уже прятаться, у Василины есть дубликат ключа от комнаты, выкурит мигом всех тараканов в два счета. Сейчас о личном пространстве и не слыхивали, особенно в общаге. Все общее, коллективное, и комендант запросто могла ввалиться в комнату нашего рабочего общежития, открыть дверь своим ключом для наведения порядка. Я приложился к скважине для ключа, сделав руки рупором, и громко прошептал: «Нурлан, Атас», но получилось хрипло, непонятно, будто на спящего алкаша наступили. Я бы тоже на месте Нурлана не разобрал, кто там в скважину хрипит. Хотелось крикнуть с чувством и погромче, но нельзя, так же как нельзя кричать в аэропорту: «Алла, я в бар», но и времени на план уже не было. Глава 6. И вот уже слышно, как хлопнула входная дверь. Ее никто не придержал, бухнула знатно. Скорее всего, Василина Егоровна мчится на всех парах. Я даже представил себе ясно этот локомотив женской ярости. Чего уж теперь таиться? Счет на секунды. Я постучал кулаком и крикнул в скважину: «Шухер, Вася идет, через окно выводи», а сам поспешил на выход, задержать коменду. Напоролся на нее в начале коридора. Чуть не врезался, спешил для виду. «Морозов», выдохнула она, «ты в комнате своей был?» «Нет, еще не дошел», я старательно хлопал глазами, якобы озадаченный до глубины души. «А что случилось? Отойди, проверить кое-что надо». Василина пыталась протиснуться, но в этом месте коридорчик сужался, его частично перегораживала тумба. Кто-то выставил на выброс, как подарок соседям, кто-нибудь да заберет. Я посторонился, но на самом деле отклонился в ту же сторону, что и коменда. Она метнулась в другую сторону, я туда же, будто случайно. Всякий раз Василина натыкалась на меня, а я на ее выдающийся бюст. «Морозов, отойди, кошки-матрешки, простите, ой, смотрите, там кто-то пришел», тыкал я рукой за ее спину. «Где?» «Да вот», на входе дверь хлопнула. Василина Егоровна обернулась. «Нет там никого, отойди, там у тебя в комнате безобразие, человек незарегистрированный», и поперла танком. Тут мне пришлось ретироваться, иначе бы это выглядело уже не как случайность, а как самый натуральный саботаж против общажных властей. Переворот в общежитии я устраивать не собирался и пропустил суровую. Гонимая праведным гневом, она на удивление бодренько доскакала до комнаты номер 13, чуть выдохнула, поправила сбившуюся на бок грудь, уж не я ли ее сбил, и отстучала костяшками по двери начальственную дробь. «Ахметов, а ну, открывай, выселю, кошки-матрешки». Дверь была недвижима, как скала. Конечно, если суровой поднапрячься, то она эту филенку плечом на раз-два выдавит. Но дверь – имущество социалистическое и именно ей вверенное, и потому комендант сдерживала свой порыв, лишь усилила дробь, от которой теперь уже, казалось, сотрясались стены. «Я же поспешил на улицу. Этаж у нас хоть и первый, но спуститься шустро, По-солдатски, не так-то просто, все же высоковато окошко находится. Нужно помочь Нуриковой даме быстро и бесшумно покинуть место куража. Миновал входную дверь, крыльцо, свернул, пробежал, вот и окошко. Перед глазами картина маслом. Нурик на простыне спускает крупную такую женщину. Не полную, но высокую и широкую. Она не смогла ловко спрыгнуть изящной кошечкой, и пришлось использовать подручные средства. Находилась ко мне любопытным ракурсом, но даже со спины было видно, что девушка она перезрелая, интересного возраста, когда дети уже взрослые, а внуки не народились. Тетя корячилась, как могла, пыхтела и старательно царапала каблуками бетон стены, чтобы не сорваться на газон раньше времени. «Сейчас помогу», — выкрикнул я и пристроился к ней с того самого ракурса, подхватив за широкую талию. «Ставьте ноги, земля, земля!» Так кричали мореплаватели всех веков, и я сегодня. Женщина достигла тверди и, не оборачиваясь, поспешила убраться, свернуть за кусты. Хоть бы спасибо сказала, так нет, даже не повернулась ко мне лицом, будто я подставка для ее зада. Что за фигня? Но раздумывать некогда, и я метнулся за ней, ведь сейчас коменда будет осматривать место происшествия. В окошко высовываться и местность комендовским взглядом подозрительным сканировать. Не хотелось быть главной уликой в деле побега немолодой дамы. Вкус, конечно, у Нурика в плане женщин был очень своеобразный, но это уже его дело. Я смылся с обзора, и мы с незнакомкой оказались за углом общаги. Она явно не ориентировалась на месте. Такое ощущение, что спешила, куда глаза глядят. Странно. И тут ее походка мне вдруг показалась знакомой. Любопытство раздирало, но как ни пытался, я видел лишь ее спину. «Там нет автобусной остановки», — выкрикнул я ей вслед. «Вам в другую сторону надо». Женщина замерла, но все еще оставалась ко мне спиной. Чего же она лицо-то прячет? Вот еще, на месте перетаптывается, как будто не может решиться, бежать или ждать. Почему это? Деньги стырила. Нет, у Нурика их и никогда не бывает, а свои я храню в надежном месте на работе. Я стал подходить, и дама, поняв, что побег от комендантши удался, а вот от меня, не очень, остановилась совсем, закрыла лицо руками и пробормотала. Господи, как стыдно-то. И тут я узнал ее голос. Не может быть. Аглая Степановна, Саша, повернулась ко мне следачка. Я не знала, что это ваша комната. Я пришла к Нурлану. Простите, ничего страшного, отмахнулся я, а на лице волей-неволей расплылась улыбка. Вы женщина свободная, имеете право на личную жизнь. Да какое это право, сокрушалась та. В окна в мужскую общагу лазать, никогда бы не поверила, что на такое пойду. Нет, вы не подумайте, я вошла через дверь, даже отметиться на вахте хотела, но Нурлан отговорил, сказал, что гости только до вечера, а потом их выгоняют. Я решил остановить эту исповедь, даже выставил вперед ладонь. Можете не оправдываться, это не мое дело. Ну как же, мы ведь коллеги, вы и на сына моего похожи, а тут такое-такое. Как теперь людям в глаза смотреть, и взгляд страдающий, как у привидения, которое никак упокоиться не может. Легко, из людей видел вас только я, и я сохраню вашу маленькую тайну. Правда? Ох, спасибо. Женщина приободрилась. Вы не подумайте, я не такая. Я в первый раз, ну, за много лет. Мы с Нурланом познакомились возле ГОФТ. Он подъехал на большой машине, сказал, что другу холодильник привез, и сразу пригласил меня в кино. Я, естественно, не согласилась. Какая приличная женщина с незнакомым мужчиной в кино вдруг ни с того, ни с сего пойдет. А Мария Антиповна меня переубедила. «Ты что?» — говорит, — «с ба-баба рухнула». Кажется, ей даже цитировать кадровичку было неловко. «К тебе мужчина внимание проявляет, а ты к нему кормой». Я ей ответила, что он слишком молод для меня и вообще, у него глаза узкие, когда улыбается. А она сказала, что ничего не узкие, и вообще он на Нигматуллина похож. Я пригляделась, и вправду вылитый талгат. Вот я и пошла с Нурланом в кино. Встретились, он сказал, что билеты дома забыл, нужно за ними сходить в общежитие. А дальше как во сне. И в кино мы не пошли, жаль, билеты сгорели. О том, что не было никаких билетов, я не стал говорить, а коллегу поддержал. Аглая, вы женщина взрослая и можете сами выбирать, с кем общаться и чем с ними заниматься. Не пойму ваших расстройств. Бежала, как жулик из камеры. Ужас. Считайте это приключением. Наша обычная жизнь не так не богата на приключения, их не нужно избегать, их следует создавать, запоминать и гордиться. Какой вы, Саша, все-таки, умный. Совсем как мой сын. Следователь заметно повеселела. Мы попрощались, я снова заверил ее, что ни одна живая душа, тем более, на работе, не узнает об этом случае. Что Нурлан тоже не растреплет, я его проинструктирую. Да и незачем ему трепаться, для него такие выкрутасы не впервой, но этого я вслух не сказал. Я побрел в общагу. На вахте в стареньком, но крепком кресле крутилась коменда. Ерзала, пыхтела, злилась. Почему она так рьяно гоняет женский пол в общаге? Будто мужики, ее собственность. Я понимаю, порядок есть порядок, но притяжение полов невозможно отменить никакими нормами, даже социалистическими. Морозов устало проговорила коменда. Ты бабу не видел? Видел. Много даже. Да нет. Которая к Нурлану ходит, в окно лазает. Вы хотите об этом поговорить? Голос сделал, как у мозгоправа в фильмах, всезнающий, глубокий, но при этом ненавязчивый. А что мне говорить? Застукаю и выселю к ядрине фене, и подселю к тебе нормального мужика. Не надо мне мужика. Меня Нурик вполне устраивает, звучало это двусмысленно, но мы не в Европе, а в неиспорченном СССР, и никто не заметил подвоха. Тогда бери над ним шефство, контролируй. И если что, сразу сигнализируй. Хлопнула ладонью по столу суровая. Слушай, Василина Егоровна, спросил я тихо, спокойно, а ты чего такая злая? Что? Женщина хлопала глазами и не могла взять в толк, почему я называю ее на ты, и вообще как я посмел такое спросить. Ты что, Морозов, ты что несешь, ты, тебе просто одиноко, согласись, полное общежитие мужчин, а ты одна. Суровая вдруг задумалась, пригорюнилась, смахнула слезу. Бабники вы все, что с вас взять, мужика тебе надо, Вася, участливо проговорил я, нормального, да где ж его найти, нормального. Если каждой женщине по потребности, мужиков не хватит. Вот был бы ты постарше годков на 10. Эх, у тебя целое мужское общежитие, ты присмотрись. Неужели никто не оказывал знаков внимания? Я немного прищурился. Комендантша помолчала, соображая. Нет, вроде. Так не гавкай на них, а возьми и улыбнись. Не ругай и не грози каждый раз выселением. Мужики же, как собаки, им ласка нужна. Думаешь, уверен. Вот смотрю на тебя, Саша, и думаю, какой ты взрослый вдруг стал. Вчера еще не знал, в какую сторону дверь открывается, а сегодня, будто другой человек, жизни учишь, вещи такие правильные говоришь. Она вздохнула, но уже совсем иначе. А я тебе точно не по нраву, жениться тебе пора. Я завтра уже иду с девушкой в кино. Даже с двумя, улыбнулся я. Да насчет свадьбы, шучу, отмахнулась коменда. Спасибо тебе. Хоть кто-то меня успокаивает и не боится. Спокойной ночи, Василина Егоровна. Спокойной ночи, Саша, а соседу своему передай, что еще раз, и хоботок ему вырву. Василина Егоровна, ты опять, что за угрозы? Где твоя улыбка? А, ну да, заулыбалась она. С улыбкой буду вырывать. Наступил день Х, 13 июня. С днем рождения, Сан Саныч. Но теперь у меня другая дата дня варенья, а про эту буду вспоминать иначе, как не дал погибнуть в пожаре Алене, если получится. Да, конечно, получится. Неизвестность настораживала и бодрила. Встал я раньше обычного, сгонял на пробежку, помучил турник, брусья. Подтягивался я уже целых 15 раз. Неплохо, если учесть, что провел примерно десяток тренировок. У моей тушки потенциал определенно есть. Вернулся в общагу, сходил в душ, попеременно переключал холодную и горячую воду, словил бодряк, побрился и пошел готовить завтрак. В этот раз решил сам сделать, так как Нурик еще спал. На работе был рано. Мухтар удивился, но, естественно, обрадовался. Я его покормил, на скорую руку вычесал, похлопал по холке и сказал: «Сегодня меня не теряй, дела важные. Но Серый скоро придет, погуляет с тобой. Кузнечиков не жри, под забор не копай, сотрудников не пугай, а то Кулебякин ругается. Нет, его не надо грызть. Он наш начальник, да и мужик, вроде, ничего, просто устал и нервничает. И да чуть не забыл, если получится, кусни лучше Трубецкого. Это тот, которого ты обоссал тогда, помнишь? Ну, с барашками на голове, ну все, Покедова». Я зашел в здание, выловил Баночкина, благо ночью была его смена. «Привет, Миха, что невеселый?» Зашел я в дежурку. «Да поспать не дали», зевал он. «Всю ночь какие-то дебилы звонили, а телефон, сам понимаешь, не отключишь. Просили наряд прислать. Видите ли, инопланетяне их облучают. Вроде, не осень еще, а уже и обострение. Это не обострение, это передозировка веселительными напитками. Я им тоже сказал, вы что, пьяные? Знаешь, что они ответили, что это так совпало. А ты чего хотел-то, рации нет для тебя, не пришли еще новые. Я махнул рукой, мол, разговор совсем о другом пойдет. Скажи Кулебякину, что я с утра был, все дела собачьи переделал, и на планерке меня не будет. Мне на мясокомбинат нужно, по агитационно-общественной теме. Шеф в курсе. Просто договорился встретиться с ними с самого раннего утра, пока смена у них не началась. Буду там с населением работать. Ответом мне было молчание. Потом Баночкин подхватил отвисшую челюсть и проговорил. Вот поражаюсь тебе, Саня, как это так ты через меня отпрашиваешься? Даже нет, не отпрашиваешься, а вот что, уведомляешь начальника о своих планах. Другого бы он давно публично матом выпорол, а тебе, все с рук. Я покачал головой. Зависть, плохое чувство, Миха. Да я же по-белому завидую. Ладно, передам Петру Петровичу. Так тебя что, вообще сегодня не будет? Скорее всего. А Мухтар, помощник придет, заниматься будет. Я вернулся в общагу. Нурлан уже проснулся. Жевал жареную картошку и никак не мог понять, откуда она взялась в сковородке. И куда же тогда делся я? Проснулся, герой, хмыкнул я, входя в комнату. Слушай, Мороз, округлил он глаза. А Вася сильно на меня злая вчера была, я же ей не открывал, пока Аглайку спускал с окна. А потом залетела, как буря, и под кровать заглянула, и в шкаф. Да уж, конспирация вчера была мощно завалена. Сильно, но жить будешь, сказала, только Батур тебе оторвет. Но ты и без него проживешь, да, это же не смертельно. В Италии раньше вообще все певцы такие были. О, я резко повернулся к нему. Может, тебе вокалом потом заняться? Не думал, сейчас в моде жгучие чернявые певцы. Как это не смертельно? Нафига мне такая жизнь? Нурик даже ноги сжал, будто закрывал сокровенное. Что делать-то теперь, Мороз? По-любому, коменда мне не поверила, что никого я не водил. Ну еще бы, я подождал пару секунд, не из вредности, а в воспитательных целях. Что делать, что делать? Поговорил я с ней. С кем? Не верил своим ушам сосед. С Васей, говорил, да ну на, да ну да. Как это? Поговорил. Она же сразу орет. Не орала, что ли? Выселю. На работу сообщу. Будешь сортир драить. Вот это все? Нет, мы с ней нормально поговорили. Она женщина одинокая, ей внимания не хватает, а вы ее за Цербера принимаете, души в ней и загадки не видите. Видимо, мои слова прозвучали так, будто я без всякого предупреждения заговорил на другом языке. Так, а делать-то что на, чесал репу Нурик, загадку отгадывать, или в душу лезть? Вот скажи, герой-любовник, чего хочет одинокая женщина? Прищурился я на товарища, как экзаменатор на зеленого студента. Ха, известно чего, того самого. Нурик изобразил недвусмысленные движения тазом. Дурак, ты Ахметов, садись, два. Внимание ей нужно. Внимание. Понял? Ага, конечно, не понял. Ты, Мороз, прямо скажи, мол, Нурлан Баянович, иди туда, принеси то, сделай это. И Вася не в претензиях ко мне станет. А то я эти ваши русские фразы не все понимаю. Да перестань прикидываться. Все ты понимаешь, Нурик. Ну не скажи, далеко не все. Вот, например, как можно жир с солью есть, а салат из свеклы и капусты варить. Это сало и борщ, сам же их хряпаешь, что за ушами пищит. Ну привык уже, да, вкусно. Вот и к коменданту привыкнешь. А чтобы она добрее стала, удели ей свое внимание, сделай ей приятное. Сортир вне графика драить, ну не ей перед мужиками западло. Почему сортир сразу? Сделай приятное как мужчина. А, того ее, Нурик опять задвигал тазом. Как настоящий мужчина, поправил его я. Ну, конечно, намеки ушли в молоко. Ты чё, Мороз, я столько не смогу, а наш не Натаха. Нурик кивнул на плакат страницу из журнала «Советский экран», который висел у него над кроватью, и на нем была запечатлена секс-символ СССР, актриса Наталья Варли. Дурак ты, Нурлан Баянович, я тебе про внимание, этот однообразный разговор начал мне надоедать, и я решил таки перечислить что-то конкретное, как заказывали. Цветочки ей подари, комплимент сделай. Поговори о погоде, о птичках, глядишь, она и растает. Цветочки, а чё, можно, гвоздики пойдут, она же не памятник. ПФ, а другие дорого на. В СССР пока гвоздики принято дарить женщинам, это потом они станут атрибутом протокольных и похоронных мероприятий, А на самом деле цветы-то вполне себе ничего, только с кровью защитников Отечества ассоциируются. Ладно, купи их, и шоколадку возьми, гвоздики и шоколадку. Запомнил? Ага, это самое, только я по нулям на. Нурик похлопал себя по трусам, будто там были карманы. Займешь денег до получки? По-братски, а? Глава 7. Сколько? Чирик сможешь занять? Ответил Нурик, сделав просящие и чувственные, будто полные слез лишений глаза. Ну совсем как у Митху на Чакрабарте. Держи, я выдал ему 25 рублей одной купюрой. Мельче нету. На самом деле, мельче у меня были, но ведь как-то странно предлагать большую сумму, когда просит взаймы гораздо меньше. Поэтому я немного слукавил, чтобы осчастливить соседа. Я знал Нурика, он хоть и раздолбай, но к долгам относился щепетильно. Любил повторять с пафосом одну фразу: «Ахметовы всегда платят долги». Так и хотелось ему ответить, что зима близко, но не поймет. И занял я ему денег больше по одной простой причине. Мне не хотелось, чтобы он напростоволосился перед комендантом и пришел к ней мириться с каким-нибудь огрызком вместо приличного букета. Все же Василина, далеко не последний человек в нашей коммунальной общажной жизни. Если налаживать отношения, так сразу основательно. А спасибо, Мороз. Он ловко выкинул вперед руку. Цоп, и купюра уже в кармане Нурика. Пожалуйста, цокнул я. Помни мою доброту. Кстати, о доброте. Ключи на базу. Какие ключи? Сощурился Нурлан. Харе жмурится, я тогда твои хитрые глаза вообще не вижу. Ключи от газика гони. Зачем? Попятился Нурик. Надо, а, шагнул я к нему. Мы с тобой вчера еще договаривались, что ты мне машину дашь до обеда. Забыл, а у тебя права есть на? Есть. Покажи, упорствовал тот. Смотри, я вытащил ксиву и сверкнул красной корочкой. Здесь все категории у меня открыты. Даже автобус могу водить. Не веришь? Нурик опустил голову и протянул ключи. Только не поцарапай, брат. Танк невозможно поцарпапать. Его можно только взорвать. Сосед сделал огромные глаза. Какой взорвать, ты что? Михалыч с меня шкуру спустит. Не боись, ничего твоему газику не будет. Но Нурик расслабиться никак не мог. Снова сощурился. Поиграл купюрой в пальцах. А ты куда на нем? Может, я за руль сяду? У меня выходной на. Вот и отдыхай на. Справлюсь. Похлопал я товарища по плечу и вышел. Автомобиль мне нужен был для одной простой цели. Незаметно следить за квартирой Серовых. Не буду же я под окнами пешком маячить. Это уж очень заметно и подозрительно. А один только вечер, это мало. Я чувствовал, что не должен спускать с них глаз. И, кажется, ничто не могло меня сбить с этой мысли. Конечно, лучше бы для этой цели легковое авто достать, но милицейский транспорт, слишком заметный своей желтизной и надписями, а знакомых с гражданскими легковушками у меня не было, оставался Нурик. Вот и пришлось мне ехать во двор Серовых на грузовике. Благо, когда-то давно я практиковался на подобном, и руки вспомнили. Но, прежде чем тронуться, несколько раз заглох, подъехал, встал чуть поодаль, под деревьями, чтобы тень кабину накрыла. И морду на просвет не видно было. Стал ждать. Алена должна быть дома. По моим оперативным сведениям, на работу она сегодня не собиралась. Взяла выходной или отгул. Не знаю, как там правильно в школе это называется. Если ей сегодня грозит опасность, то, получается, подстерегать она ее может только дома. В обед мы пойдем в кино, а потом надо будет постараться ее утянуть в кафе или ресторан. С Асей на пару. А вот сейчас пока будем наблюдать за квартирой. Я смотрел и смотрел то на дверь подъезда, то на окно. Шторки в квартире Серовых задернуты. Похоже, спят еще хозяева. Хотя Серый обещался рано прийти на работу ко мне. Я его предупредил, что он один хозяйничать будет, и книжку там на столе оставил. Конечно, можно было завалиться к ним домой под надуманным предлогом, но пока что лучше понаблюдаю со стороны, чтобы не спугнуть, ведь и так на кино еле согласилась. Так мне спокойнее, так я всегда начеку. Из подъезда вышла девчонка с бантиками, на спине массивный ранец. Не было разделений на девчачьи и пацанячьи у школьных портфелей. Затем вышел старичок с лохматой, как Пугачева, балонкой. В подъезд зашел какой-то мужик в спецовке и с железным ящиком для инструментов, сантехник, вроде. Потом, тишина. Прошел час, в Багдаде все спокойно. Как вдруг у окна Серовых я заметил фигуру. Не человечка, а именно фигуру. Потому как в невзрачном сером костюмчике широкого пролетарского кроя, в кепке и со свернутой газетой в руке, фигура пыталась заглянуть в окно, будто примеривалась сделать что-то скверное. «Что тебе здесь надо сегодня? Сейчас проверим». Я осторожно открыл дверцу, но та натужно и громко заскрипела на весь двор, а во дворе царила утренняя тишина, лишь птички чирикают, да вдалеке слышен гул машин, гремучие пассатижи, громкий скрежет двери газика, усиленный и отрезонированный самой полой жестяной дверью, разлетелся по двору победным звуком, мол, встречайте, Сан Саныч идет, все сюда смотрите, скрип, казалось, ударил незнакомца прямо в спину. Он как-то весь содрогнулся и разом съежился, и, мельком оглянувшись на источник звука, тут же задал деру. При этом рукой с газетой как-то тяжело отмахивал на ходу, будто не газета это вовсе, а сверток, и внутри что-то тяжелое. «Стоять!» — крикнул я и бросился за ним. До беглеца шагов 40-50, если поднажму, то через минуту догоню, прикинул я. Ведь бегать я умел, научился уже. Но мужик в кепке свернул за дом, а когда я выскочил на то же место за углом, там уже никого не было. Я остановился и задумался, куда он мог деться. Выскочил на улицу, вариант второй, забежал за другой дом, вариант третий, вернулся в этот же двор, оббежав его, а после затаился в подъезде. С какого начнем? Пока один проверяешь, второй вариант может оказаться верным и растить в воздухе, как дым. Я бы на месте беглеца попытался затеряться на улице. Вроде бы, этих темных личностей я хорошо понимал, поэтому решил прочесать окрестности. Скакнул на тротуарчик. Вперед, назад, огляделся, никого. Черт, куда он делся? И какого фига он от меня побежал? Узнал, что я милиционер. Не думаю, я одет по гражданке, машина обычная. Да и он на меня сильно не смотрел, сразу порскнул прочь. Увидел, как я к нему дернулся, и смылся, гад. «Кто же ты такой, дядя в сером мятом костюме и в кепке? И что было завернуто у тебя в газету?» Я обошел дом, огляделся. Редкие прохожие спешат на работу. Вгляделся в каждый силуэт, нет того хмыря. Значит, он не покидал двор, а оббежал дом и нырнул в какой-нибудь подъезд. Я вернулся к газику. Времени прошло, буквально считанные секунды. Я демонстративно вскарабкался в кабину и сел, уже не скрываясь. Если хмырь где-то в подъезде, всяко наблюдает за мной через окошко лестничной площадки. Самым простым было бы сейчас обшарить каждый подъезд, но тут большое но. Только представить, я зайду не в ту парадную, и, пока добегу до пятого этажа, хмырь сразу усмоется. Обидно будет, если он окажется в соседнем подъезде. Сидит, смотрит и ждет, когда можно выскочить.